коротать впрочь. Не запирай две квартиры и вскипяти чай. Подай мне тайный знак, не проронив ни звука. Языки воспоминаний и жестов не врут. Ты посмотришь на меня, и я сожму твою руку. Все, что нам нужно сейчас, это тепло и уют. Я закрываю глаза, мы стоим на балконе. Полуденное солнце заливает весь пол. Если внезапно прыгнуть вниз, нас никто не догонит. Конец немного предсказуем, но это будет потом. Нужно убрать все следы необдуманных действий. На тот случай, если кто-то решит вдруг зайти. Нам нужно постараться обойтись без последствий. Ты же знаешь прекрасно, все вокруг наши враги. Я чувствую себя не в своей тарелке. Если тебя рядом нет, не важно ночью или днем. Я бы хотел остановить секундную стрелку, когда мы с тобой остаемся вдвоем. Я бы хотел с тобою быть на затерянный остров, и мне для этого не нужен будет проводник. Я чувствую, будто мы выходим в открытый космос, когда мы с тобой остаемся одни. Я хотел бы вернуться, но момент уже упущен. Как в открытый космос я выхожу во двор. Это сравнение уместно и нельзя придумать лучше. Задумчиво играет цветами светофор. Завтра всегда будет хуже, но это не так важно. Ползет температура 38. Я не сегодняшним днем живу, а вчерашним. Если завтра что-то сделаю не так, то прости. Нужно придумать оправдание собственным поступкам, иначе очень скоро произойдет скандал. Все сказанное ночью утром выглядит глупо. Главное днем не жалеть, что этой ночью не спал. Когда-нибудь достану я тут вечер из архива, в надежде попытаться тебе сделать сюрприз. Забыв, что все относительно, а точнее субъективно. Да, это так просто быть всего лишь одним из. Я чувствую себя не в своей тарелке. Если тебя рядом нет, не важно ночью или днем. Я бы хотел остановить секундную стрелку, когда мы с тобой остаемся вдвоем. Я бы хотел с тобою быть на затерянный остров, и мне для этого не нужен будет проводник. Я чувствую, будто мы выходим в открытый космос, когда мы с тобой остаемся одни.